Глава 13. Настолки на контроль территории для жадных. Весь понедельник Геля с юношеским волнением и тревогой заглядывала в почту в ожидании ответа от Яна. Ей, как воздух, требовалось не столько подтверждение окончания работы, сколько хоть какая-нибудь весточка от него. В воскресном приключении ей не хватило стандартного «после», неспешной болтовни в обнимку и томных нежных поцелуев. Не претендовала на чужого мужчину, но чувствовала себя голодным зверем, которому повезло поесть, и оказалось маловато. Вечер провела в компании «Пятнышко». У Вики заболел младший, и обычные посиделки с обменом новостями пришлось отменить. Котенок заснул ближе к 11, и Геля растерялась. Не знала, чем себя занять. Читать не хотелось, танцевать тоже. Посты для магазинной группы сделала еще в субботу на неделю вперед, а занимавшая все свободное время работа для Яна закончилась. Геля достала ящик с проектом настолки и принялась ковыряться в нем. Перебрала подготовленные образцы и блок схемы. Создавала карточную игру на дедукцию про ювелиров, украшения и камни, и иллюстрации подбирала соответствующие. Мужчины, внимательно рассматривающие драгоценные минералы, юноши, занятые огранкой, изящные женщины, наряженные не только в одежды, но и колье, серьги, браслеты. Иллюстрации требовались ей для настроя и атмосферы и всегда работали без промаха. Разум мгновенно настраивался на нужную волну. Этим вечером иллюстрации дали сбой. Не то чтобы они не сработали совсем, но ничуть не помогли игре. В голове Гели закрутился вихрь из бессвязных мыслей и, ускоряясь, стал постепенно превращаться в невероятную историю. Она видела город с башнями, готовыми дать отпор врагу. Видела озабоченного, дорого одетого мужчину и молодую женщину, постоянно путешествующую вниз-вверх по мрачным бесконечным лестницам. А еще огромного дракона, сидящего на разноцветном море сверкающих камней. Попыталась осадить себя, но вышло плохо. Вихрь и не думал успокаиваться. Возникающие в голове картины лишь начали обрастать деталями. На лестницах появлялся едва заметный запах сиреневых духов и тусклые чадящие факелы. В костюме мужчины обозначилась меховая оторочка, а на столе рядом появился бокал ароматного прохладного вина. Драконья чешуя местами поредела от старости бедного, уставшего животного, а в сокровищнице послышался невнятный шепот. Геля усмехнулась, вспомнив, что женщины и лестницы — это что-то по Фрейду, но, покопавшись в поисковике, поняла, что все в порядке. Махнула рукой и уселась за ноутбук. Опыт подсказывал, если идея захватила мозг, проще написать хотя бы маленький этюд, чем пытаться переключиться. С ней давно не случалось подобного, но вряд ли за время неписца что-то изменилось. Отвлеклась от текста в 4. За окном еще висела тьма, но Пятнышко уже проснулся и пытался бегать по комнате. Время от времени запрыгивал на колени, и Геля, не задумываясь, гладила его, где подвернется. Короткого рассказа не вышло, а на тело нападал предательский сон. Геля поставила будильник на 8, в выходной она собиралась в банк и к риэлторам, и улеглась поспать. Неделю до пятницы провела как в тумане. Бежала с работы домой, развлекала Пятнышко и писала историю о дочери ювелира, которую похитил престарелый дракон. Зверь надеялся с ее помощью подманить к себе молодого крылатого на смену, но получалось у него плохо. После обеда в пятницу пришлось отвлечься на магазинные дела. В воскресенье они с Викой планировали устроить игротеку, и требовалось составить и опубликовать анонс и разослать приглашение тем, кто раньше изъявлял желание прийти. Закончила ближе к 9 вечера. заглянула в почту и с сожалением констатировала, что Ян так и не ответил. Промедитировала у ноутбука, раздумывая, не написать ли самой. В конце концов, их проект следовало или править, или закрывать. Потянулась к телефону. Ничего страшного не случится, если она напомнит о себе сообщением. Порадовалась мысли, что под шумок можно будет похвастаться начатой повестушкой, и набрала пароль для разблокировки. Смартфон зазвенел в руках. Геля вздрогнула. На экране загорелась. «Александрова Елена». Покачала головой и скользнула пальцем по значку зеленой трубки. «Слушаю», — сообщила вместо приветствия и прикусила губу. Вряд ли невеста Яна звонила просто так, а учитывая их последний раз в авто, у Лены были все шансы узнать то, что знать не следует. «Привет!» — отозвались по ту сторону гаджета. «Не могу дозвониться Вике. Решила спросить у тебя. Хочу прийти к вам на игротеку. Можно?» «Конечно!» — Геля вздохнула с облегчением. Похоже, Лена так и не оставила идею пропихнуть ей Яна. А им с Викой чем больше на игротеке народу, тем лучше. «Вы вдвоем?» «Нет!» Лена вздохнула, и Геле показалось даже, что собеседница шмыгнула носом. «Ян с понедельника охмуряет какую-то блондинку. Как больной, приходует ее чуть не в каждом полутемном углу. Так что я приду без него». «Хорошо». Геля ухмыльнулась и поблагодарила небеса, что Лена не видит ее лица. «Тогда записываю одного человека. Приходи. Начало в 12. Мы с Викой будем тебе очень рады». «Спасибо. До встречи». Лена отключилась. Геля отложила смартфон. «Блондинка? Значит, блондинка. Она подождет. Не станет отвлекать мужчину от действительно важных дел». Поймала бегающего под ногами пятнышко и прижала его к груди. Погладила по спине и за ушами. Котенок потерся о нее мордочкой и замурчал. «Бывает и так», — вздохнула Геля, будто питомец мог слышать ее с Ленкой разговор. «Но ничего, просто пойдем дальше. Сама не знаю, с чего решила, что гулящий мужчина может заинтересоваться кем-то надолго. Наверное, я обыкновенная наивная дура». Пятнышко пополз по ее груди к плечу. Геля ухмыльнулась. «Похоже, Мимоходов прав. Мне пора заводить еще одну кошку». Вместо ответа котенок ткнул ее в шею мокрым носом. Геля зажмурилась. К глазам подступили слезы, и казалось, так меньше шансов разреветься. В понедельник Ян проторчал на работе почти до полуночи. Сначала воспитывал безопасников, после возникли сложности у отдела продаж и пришлось лично звонить нескольким поставщикам. Во вторник общение с поставщиками продолжилось, и до бумажных дел Ян добрался только ближе к вечеру. А в 8 позвонил отец и предложил поужинать вместе. Обычно они встречались по средам, но мама укатила на какую-то конференцию, и появилась возможность без лишней спешки посидеть мужской компанией. Ян согласился. Родитель был приятным собеседником, а оставаться наедине с собой не хотелось. В голове прочно засела Геля и мысли о том, что он вот-вот потеряет ее навсегда. Подъехал к «Буйной свинке», любимому ресторану отца, в 9:30. Синичка-старший привычно ожидал его в отдельном кабинете. Выглядел озабоченным, но веселым, и втайне, ожидающий подвоха, Ян расслабился. Когда у отца случались неприятности, он был другим. Сегодня, вероятно, Синичка-старший просто хотел побыть с сыном. «Ты говорил, у тебя новости», — начал отец, когда с салатами и свининой в кисло-сладком соусе было покончено, и настала очередь десерта. «Делись». «Новостей на самом деле немного». Ян жадно втянул носом малиновый аромат творожно-ягодного мусса и безжалостно глубоко окунул в него ложку, чтобы достать до самого вкусного. «У меня появились доказательства, что в мою тележку запустили лапы царь и его компания. А то, что царь вчера сделал мне предложение о покупке, только подтверждает теорию. Осталось найти тех, кто помогает ему с моей стороны». «Это в его духе». Отец пригладил черную с проседью шевелюру и отпил кофе из изящной чашки тонкого нежно-голубого фарфора. Он никогда не любил сладкого и каждый раз, потчуя сына очередным десертом, снисходительно наблюдал за его реакцией. «Твоя тележка — лакомый кусочек для многих. Помню, даже Александров пытался прощупывать почву. А есть какие-нибудь зацепки?» «Есть две фамилии. Геннадий Громов и некто Млицын. Пока больше ничего. Но детектив разбирается, кто они и какое отношение имеют ко мне». «Млицын?» Отец нахмурился. «Что-то знакомое. Надо подумать». «Если вспомнишь, я буду только рад». Ян, наконец, отправил ложку с десертом в рот и протяжно застонал. Повар сотворил настоящее чудо. Едва заметная творожная кислинка перебивалась насыщенным малиновым вкусом, напоминая о лете, солнце и безмятежности. «Здесь очень дорогой шеф с кабальным договором. Перекупить не выйдет», — усмехнулся отец. «Я и не думал», — хохотнул Ян. «Как называется эта красота в меню?» «Каприз пастушки». «Собрался угостить Лену?» — поинтересовался отец весело, а потом поймал его взгляд и прищурился. «Похоже, не Лену». Ян опустил глаза. Не понимал, стоит ли объяснять родителю ситуацию. «Что там у вас происходит? Честное слово, начинаю чувствовать себя виноватым». «Ты ни при чем, пап. Это мы». «Я-то как раз при чем?» — вздохнул отец и приложился к чашке с кофе. «Не ты схватился за амбициозный проект в Сочи и не сдюжил его. И не ты чуть не подвел нас под банкротство. Но видит Бог, когда мы с Александровыми договаривались о вашей свадьбе, нам казалось, вы с Леной довольны друг другом». «В общем-то, так и было», — согласился Ян. «Конечно, они были довольны, даже в восторге. Лена, пока не вглядываешься, великолепная, интересная красавица. А он поначалу покладистый и горячий мачо. Когда буйствуют гормоны, нет времени остановиться и взглянуть пристальнее. В первые пару месяцев». «Это от вседозволенности, сын. Ни тайн не осталось, ни предвкушения. Вы получили, что хотели, и начали придираться. В наши времена все было по-другому. Нет, я был с твоей матерью до свадьбы, чего уж скрывать. Но мы тогда уже заявление подали и вряд ли бы что-то переиграли. А вам надо искать компромиссы». «Возможно». Ян отправил в рот еще одну порцию десерта, чтобы хоть как-то подсластить момент. Не видел смысла пускаться в объяснение. Все равно ничего не изменится. Отец смерил его внимательным взглядом и нахмурил брови. «Александров серьезно вложился в сочинский проект, и...» «Мы все в него серьезно вложились», — усмехнулся Ян. Не злился на отца из-за предпринятой авантюры, но отрицать свое участие и долю не собирался. «Иронизировать нет поводов. Такое случается», — отрезал Синичка-старший. «Александров сильно нам помог, и вашу с Леной свадьбу, подозреваю, он рассматривает как гарантию, что ты не кинешь его и выполнишь ответные обязательства. Он не хуже нас понимает, что сочинский проект — проблемы не твои, а мои, и пытается уменьшить риски. Это ты к чему? К тому, что если не хочешь жениться на Лене, надо найти другие способы создать у партнера уверенность в твоей лояльности. По денежным долгам расплачусь сам. Я помню, что до способов понять бы, где они водятся. Думай, и я подумаю, а лучше возьмись за ум и поухаживай за Леной. Она красивая, молодая, интересная, из нашей среды. Вдруг выйдет что-то дельное, если не надеяться на авось, а приложить усилия. Вдруг, Ян ухмыльнулся. Меньше всего сейчас хотелось возвращать Лену. Напротив, душа просила схватить в охапку другую женщину, развернуть ее к себе лицом и, не выпуская из объятий, целовать, пока не начнут болеть губы и руки. «Чувствую, нам надо выпить», — подытожил Синичка-старший. «Для обычного десерта у тебя слишком задумчивое лицо, как в детстве, когда ты хватанул двойку и прикидываешь, куда спрятать дневник». «Уговорил», — Ян махнул рукой. «Напиться сейчас, похоже, и впрямь будет лучшим решением. Если перестанет работать голова, он хотя бы ненадолго избавится от мечты о геле в своей постели». В среду с утра еле продрал глаза. Во рту пересохло, и голова раскалывалась так, что хотелось просто сдохнуть. Порадовался, что первая рабочая встреча в полдень, и попытался подняться с кровати. В ушах шумело, но в мыслях царила такая волшебная пустота, что стоило благодарить небеса. Впервые за последние дни он не думал о Геле. Не представлял ее рядом, не искал ее взгляда, не ласкал в мыслях и не ожидал нежностей в ответ. Отыскал на кухне минералку, открутил крышечку и без зазрения совести приложился к бутылке. После нескольких глотков немного полегчало. Ян вздохнул и отправился в душ. Тянуть дальше не было никакого смысла. До работы добирался на такси. Вчера оставил машину на стоянке у ресторана, а выезжать заранее не хотелось. Устроился на заднем сиденье и уткнулся в телефон. Открыл мессенджер и пробежал глазами по сообщениям. «Я сегодня полуживой, но умудрился не проспать встречу с администраторами», — написал отец. И Ян усмехнулся. «Дай бог родителю здоровья». Он сам чувствовал себя скорее полумертвым. «Хищная пташка приглашает в воскресенье на игротеку у нее в магазине. Пойдешь?» Демин звал вечером к себе, хотел похвастать новинкой. Отказ не принимается. Это было от Кости. Ответил: «Демин, да. А пташка? Посмотрим». «Ваш заказ доставлен адресату. Спасибо, что выбрали нашу компанию». Ян шумно вздохнул и обозвал себя идиотом. Вчера, ближе к концу встречи, они с отцом решили порадовать женщин цветами. Заказали маме шикарный букет красных роз прямо в отель, а Лене — композицию из желтых орхидей. Ян не очень хотел одаривать невесту, но отказать отцу было неудобно. Вероятно, только что Лена получила подарок. С другой стороны, невеста дома по утрам, и это обнадеживало, дарило надежду, что она и впрямь пытается стать правильной женщиной. Затренькал смартфон. Ян мученически закатил глаза. Лена решила поблагодарить за букет. «Доброе утро, дорогая!» Он намеренно включил камеру. Надеялся, невеста не станет мучить его долгим разговором. «Прости, немного не в форме. Хорошо пообщались с отцом вчера». «Вижу». Лена тоже включила изображение. Она сидела в своей спальне на кровати. Еще сосна, немного помятая и милая. Припухлые губы напоминали об одном видео. Распахнутый шелковый халатик демонстрировал ее упакованную в кружево грудь. Ян вдруг почувствовал себя лишним, будто без спросу и не вовремя приперся в гости. Лена эффектно заправила прядку за ухо и томно улыбнулась. «Хотела сказать спасибо за букет. Очень красивый. Ты уже прошел адаптацию или просто решил сделать мне приятное?» «Не прошел. Жаль. С радостью пригласила бы тебя в гости. Скажем, сегодня вечером». «Я иду с Костей Романовским к Демину смотреть его новую игру. Хочешь с нами?» «Пожалуй, нет». «Жаль». Ян вздохнул, пытаясь изобразить всю мировую скорбь. «Хорошего дня». «И тебе». Лена нажала отбой. Ян прикрыл глаза и спрятал лицо в ладонях. Эту пытку пора прекращать. Чем дальше, тем меньше представлял Лену своей женой. Да, красавица, и, в общем-то, не дура. Но и все. Быть с ней решительно не хотелось. Мысли о совместной постели внушали скорее раздражение, а обыкновенное общение и вовсе будило злость. С чего это он должен тратить время на болтовню с чужой девицей? Надо искать пути отступления и прекращать издевательство над собой, иначе происходящее плохо закончится. Чтобы как-то отвлечься, Ян снова нырнул глазами в смартфон и отыскал номер Романовской. Если он не может быть рядом с Гелей, то хотя бы наведет порядок с конкурсом. В понедельник Романовская не взяла трубку, но ему нетрудно проявить настойчивость и позвонит еще раз. В крайнем случае дернет Константина, чтобы тот поговорил с матерью. Сразу после того, как попросит его оставить Гелю в покое. «Что, прям так и написали? Что Печной ловелас, занимался плагиатом, и они аннулируют все его победы в конкурсе?» Вика засунула в рот шоколадное печенье и приложилась к чашке. «Да, так и написали». Геля отвлеклась от своего чая, открыла нужную вкладку на смартфоне и протянула его подруге через стол. Та принялась гладить пальцами экран, увеличивая изображение. Вика сидела в гостях уже третий час. Димка выздоровел, у Вадима был выходной, и она сумела вырваться в гости, чтобы обсудить магазинные дела. Они с Гелей просмотрели отчетности и договоры, запланировали закупки, затраты и рекламу, придумали программу на завтрашнюю игротеку и сейчас плавно перешли на болтовню о текущих делах. А потом я написала Лейли, то есть Косте, и спросила, что за зверь скрывается за ником. В конце концов, Константин — сын устроителя и должен знать. И... Вика вернула смартфон на стол и отложила печенье. «Представляешь, он сознался, что Печной ловелас — это Денис Щукин. Сказал, что у них есть достоверные сведения, что он украл у другого разработчика игру, с которой победил в позапрошлом сезоне». Геля в сердцах хлопнула рукой по столу. «Я еле удержалась, чтобы не наябедничать, что у меня тоже есть доказательства о плагиате игры, с которой он победил в прошлом году. Он же приходил ко мне, я с ним делилась идеями. Подробнее некуда делилась. Дура!» Вика сделала два крупных глотка. «Забудь. Не ты дура, он подлец. Кто же знал, что Денис решит обокрасть любовницу?» «Зато понятен его интерес к моим идеям в этом году. Видимо, больше не у кого тырить. Вот и пошел по второму кругу». Геля обхватила руками голову. Хотелось убивать и плакать одновременно. «Вот почему у меня что ни кавалер, то мурло каких мало? Понимаю, сама виновата. Таких притягиваю, но чем? Вик, я бы как-то поменялась, если бы знала, в чем дело». Она тряхнула шевелюрой и тяжело вздохнула. «Меня не надо опекать и содержать. За мной не надо бегать. Со мной просто надо обращаться по-человечески. Трахать по-нормальному. Не мешать жить и все. Достаточно малого уровня адекватности. Но даже с таким мне не попадаются. Чую, останусь одна с кошками. Не самый плохой вариант, но по молодости хотелось бы иметь партнера». «Так, может, ты не там ищешь?» Вкрадчиво поинтересовалась Вика и снова откусила печенье. «У тебя есть какие-то предложения?» Насторожилась Геля. Прошила подругу внимательным взглядом. Не любила, когда люди вмешиваются в личную жизнь посторонних, но в случае с Викой любопытство взяло верх над желанием отбрыкаться сразу. Сделала пару глотков горячей терпкой жидкости и приказала: «Излагай». «Не то чтобы предложение. Тобой давно кое-кто из друзей Вадима интересуется, и я пока отнекиваюсь, но вполне могу как-нибудь посодействовать». «Подожди». Геля снова отпила чаю и прищурилась. «Ты, значит, хочешь меня из бескорыстной гуляки переделать в спутницу успешного бизнесмена?» Вика закатила глаза. Видимо, пожалела, как делилась с подругой историями про непристойные предложения из окружения тогда еще не супруга. «Нет, Андрей не такой. По крайней мере, мне так кажется. Можем пригласить его к нам в магазин, а во вторник вечером поиграть. Мама посидит с мальчишками, посетителей не будет. Вот и познакомишься поближе. Опять же, опробуем какую-нибудь новую игру для четверых. Что скажешь?» «Можно». Геля махнула рукой. «Утром во вторник у меня сделка. Выкупаю свою долю. А вечером я свободна, как ветер». «Вот и отлично». Вика залпом допила чашку и поднялась на ноги. «Пойду разгоню своих мальчишек. До завтра». «До завтра». Геля тоже вышла из-за стола, чтобы проводить гостью. Закрыла за Викой дверь, посмотрела на спящего в коробке пятнышко и вернулась на кухню выпить еще одну чашку горького чая. Малознакомые успешные бизнесмены не привлекали от слова «совсем», но играть с ними в настолки было во всех отношениях лучше, чем страдать по гуляке Яну. Все равно он даже не пытается продолжить общение. Да и ей оно в таком виде, как было, как собаке пятая нога.